Глава 22. Проходит время, моя нелегкая жизнь постепенно начинает налаживаться. В душевном плане меня немного отпускает, но все равно по ночам я изредка рыдаю в подушку, вспоминая темноглазого подлеца. Не хочу вспоминать, не хочу помнить, но дурацкие сны с его участием сами по себе терзают мою голову, забивая ее острыми осколками боли. Тетя Света права, я не должна лишать кроху жизни, ребенок ни в чем не виноват. Я попытаюсь справиться и осуществить задуманное. Буду очень осторожной. Хорошо, что я избавилась от телефона и от сим-карты. Еще тогда, когда пряталась в кустах у Доронина в доме, закопала его в земле, отключив и выбросив симку. Жаль был смартфон, подарок Мирона. Но меня теперь не должны связывать с ним теплые чувства. Нянюшка заверила, что в Отрадном меня вряд ли кто-то будет искать. Власти давно этим местом не занимаются и уже вообще, похоже, списали его из жизни. А ведь когда-то эти места процветали как никогда, особенно сельское хозяйство. Но после развала Союза Отрадное начало стремительно тлеть и чахнуть. Люди бросали свои дома и уезжали в город. Прекрасный источник изобилия вскоре стал раем для отшельников. Большая часть села вымерла, но кое-что все же осталось. На окраинах кипела жизнь, люди крутились как могли. Вот и я потихоньку приспособилась. Привыкла к новой обстановке и не сидела без дела. Тетя Света мне здесь все показала и обо всем рассказала. Показала их местную больницу, познакомила с той самой Евгенией Федоровной, которая меня осмотрела и поставила на учет по беременности мимо кассы. Прекрасная женщина и хороший специалист. Она мне моментально понравилась, и я прониклась к ней симпатией. Осмотрев меня, взяв анализы, Евгения Федоровна подтвердила беременность. Срок совсем маленький, 3-4 недели. В этот момент, лежа на кушетке, я прослезилась. От счастья, наверное. От радости, что я приняла верное решение оставить малыша и бороться за наше с ним будущее. Я ведь всегда мечтала стать мамой, но, увы, не при таких обстоятельствах. Я хотела выйти замуж за любимого мужчину, родить ему сына и обрести настоящее женское счастье, но, как всегда, получила массу проблем. Чувствовала я себя хорошо. Слава богу, беременность протекает нормально, и при таком-то стрессе не дошло до угрозы выкидыша. Как следует, отдохнув несколько дней, я принялась вести активный образ жизни, этим отблагодарив тетю Свету за предоставленную заботу. Пока мне было сложно отойти от недавнешних событий, ведь мне казалось, что за мной ведется слежка. В любой миг дверь шаткого домика могла слететь с петель, и внутрь могли ворваться гиены Доронина. Больше всего на свете я боялась, что Мирон меня найдет и воплотит в реальность все свои угрозы, начиная с самого страшного обещания отдать меня его парням на потеху. Дни идут, за ними недели. Кругом тишина, мирная обстановка. Как затишье перед бурей. Но я пока не рисковала и не покидала дворик Светланы. Только спустя месяц нашла работу за его пределами, когда уже просто не могла сидеть сложа руки. Когда успокоилась и стала более уверенной в том, что поблизости нет опасности. И тогда токсикоз начал отступать. Я не стеснялась браться за любую работу, но тетя Света порой на меня покрикивала, чтобы я себя не загоняла. Разумеется, тяжести я не таскала, но помогала во всем, лишь бы не сидеть без дела. Ведь я не привыкла чувствовать себя нахлебницей. У Светы, оказывается, в деревне много знакомых. Она познакомила меня с добрыми людьми и представила меня дочкой своей покойной сестры Людмилы. Местные приняли меня на ура и были очень вежливыми. Светина подруга, Варвара Павловна, даже предоставила мне работу кассиром в местном сельском магазине. То, что надо, как раз для меня. Ведь работа в деревне не сахар, в основном требующая приличных нагрузок. Так как мне нужно себя беречь, работа продавцом идеально в этом подходит. Я работала с утра до вечера в магазине, а ближе к вечеру по мелочам помогала тете Свете. Мы прекрасно ужились вместе и стали отличной семьей. Особенно сильно я понравилась Жульке. И потом состоялась неожиданная встреча с Ириной. Я прожила у тети Светы почти 4 месяца. Ух, это было невероятным испытанием. Ирина приезжала в гости всего 3 раза за этот период. На своей машине вместе с мужем и 8-месячным сыном. Она очень удивилась и обрадовалась, когда увидела меня. Тетя Света сделала ей сюрприз. Увидев меня, подруга прослезилась и бросилась в мои объятия, когда я открыла ей калитку. «Ничего себе! Дианка, ты ли это?» «Ирка! Да ладно, это ты! Глазам не верю!» И правда, я бы не поверила, потому что Ирина изменилась до неузнаваемости после рождения Степки. «Да, Ир, это я. Не ожидала, что мы с тобой когда-нибудь увидимся». Мы крепко обнялись и пошли в дом пить чай. Это была наша первая встреча. Тогда еще она не раскрыла мою беременность, да и я ей рассказывать не стала. Меньше людей знают, я крепче сплю. «Ох, девочки, вы мои родные! Вы для меня как доченьки!» — радостно запорхала вокруг нас Светлана, провожая гостей в дом. Тетя Света наслаждалась вместе с нами чаем, пока мы общались друг с другом, вспоминая наше детство, проведенное в приюте, вспоминая то, как тетя Света с нами нянчилась, вспоминая некоторые казусные, а также душевные моменты. Вскоре нянюшка отлучилась на 2 минуты по своим делам, когда к ней заглянула соседка, баба Нюра. Мой взгляд упал на малыша Степку, который все это время сидел на руках подруги и не желал слезать. Он даже задремал на плече, сладко посапывая. А я не могла оторвать глаз от мальчика. На моих ресницах выступили слезы умиления, и я их незаметно сморгнула. Потом поняла, что моя ладошка лежит на моем животе под столом. Я неосознанно ее туда положила, ощутив нежное тепло и какое-то душевное умиротворение. Я понимала, что время пролетит быстро, и я сама также трепетно буду прижимать малыша к своей груди, баюкать на плече, рассказывать ему сказки и петь колыбельные. Наверное, именно в этот момент в моей душе проснулся материнский инстинкт. «Диан, ты чего загрустила?» Ира заметила мое переменчивое настроение. «Нет-нет, все хорошо. Просто вы так мило с малышом смотритесь». Быстро махнула головой, мягко улыбнувшись. «Я очень рада за тебя, что ты нашла своего мужчину, родила ему сына и обрела долгожданную семью». «О, да. Игорь и Степка — мои самые бесценные жизненные сокровища. Помнишь, как мы в детском доме на каждые праздники загадывали желания? Новый год, дни рождения, День Святого Николая?» «Конечно, помню». И сердце снова защемило от грусти и несправедливости. Ире все же повезло. Ее желание Вселенная услышала. А мне нет. Единственная радость для меня и цель в жизни — мой маленький ангелочек, которого я ношу под сердцем. Мой малыш или малышка станет моей семьей. Бог даст, и я встречу настоящего мужчину, который примет меня со всеми моими достоинствами и недостатками, а также примет моего сына как своего. Вот денег заработаю и в другую часть страны умчусь. А лучше за границу. Пусть Доронин с ума сходит и локти грызет, но он меня не получит и не найдет. Степка проснулся и начал проявлять ко всему интерес. Увидев меня, пухленький, розовощекий малыш рассмеялся и протянул ко мне свои маленькие, пухлые ручки. «Ой ты, гля, понравился ты ему. Степка обычно побаивается посторонних, но от тебя веет теплом. Чувствует добрую душеньку. Хочешь подержать?» «Я?» Никогда не держала младенцев на руках. «Что ж, это был бы замечательный первый опыт. Надо потихоньку к такому готовиться». Не успела я что-то ответить Ирине, как Степка уже оказался на моих руках. Малыш хихикнул и шлепнул свои тепленькие ладошки на мои щеки, пожмякал их. Я рассмеялась, осторожно приобняв малыша и прижала к себе. «Какое чудо! Какие глазенки озорные! Вот маленькая Шкода! И пахнет так приятно!» Я еще больше расчувствовалась и почувствовала еще больше нетерпения в ожидании, когда мой малыш родится на свет и когда я его точно так же смогу взять на руки. Мне показалось, что дни тянутся как года. Впереди еще целых 8 изнурительных, но таких волшебных месяцев, которые мне придется прожить вместе с моим крохой. «Надо же, ты ему нравишься! С ума сойти!» Ирка даже взяла телефон и сфотографировала нас. «Прекрасно смотритесь!» «Да, Степочка, теперь я знаю, кто станет твоей крестной мамой!» Малыш продолжал хихикать и исследовать своими маленькими ручками мою одежду. Особенно его заинтересовали перламутровые пуговицы на моей кофте. Ира смотрела на наше сисюканье, восхищаясь, а потом вдруг задала мне вопрос. «А ты что же, замуж не собираешься? Есть парень, муж?»